А мантру нужно читать вот все это время, допустим. Нет, давайте мы тогда сейчас остановимся. Может быть, у кого-то другие вопросы, потому что эту тему мы как бы уже освещали. Ну, да, только вопрос такой. Да. Одну мантру или вот на протяжении какого-то времени? Нет, ну это я сейчас опять воспроизведу семинар. Это сложно. Это в каждом конкретном случае. Я сейчас просто. И второй вопрос еще. Надо их выучить наизусть или читать по книге? Это, так сказать, если вы 100 раз прочтете по книге, 101 раз вам не понадобится, вы их запомните. То есть, как бы здесь... То есть, в принципе, лучше наизусть. Просто по-другому. Ну, представьте, да, вот для практики той или иной мантры ее предписывается повторить 10 тысяч раз. Я уверяю вас, опять же, мантра-йога, это, знаете, чтобы у вас, опять же, не сложилось впечатление, что, знаете, как в сказках, там, абра-кадабра, раз, и, значит, все поехало, пошло. Для того, чтобы вот так вот... На самом деле можно достичь такого состояния, что одного повторения мантры будет достаточно. Но для этого надо мантру пробудить, как утверждает мантра-йога. А вот чтобы ее пробудить, ее надо повторять. И цифра эта, вот знаете, порядка сотни тысяч. Вот теперь посчитайте, сколько у вас уйдет времени, чтобы повторить даже короткую мантру «Хрим» 100 тысяч раз. Вот возьмите калькулятор и просто посчитайте. И сразу же вы поймете, да, вот кое-какие такие моменты в мантра-йоге. Мантра-йогу надо пробуждать. Это серьезная наука, сильная наука, но как любая наука, знаете, вот мы все-таки привыкли к какому-то волшебству. Вот я ничего делать не буду, вот раз оно сработает. Не сработает. Надо работать, и тогда сработает.